Значит, будем разбираться. Колесников, словно табельное оружие, вынул вороненную авторучку и передернул колпачок. «С кем разбираться?» – растерялся Щедринский. «С телестудией вашей. Интересно мне узнать, отчего это у вас гости пропадают?» «При чем тут мы?» – возмутился Альберт Витальевич. «У нас кулинарная передача. Мы губернаторов не трогаем и с бандитами не ссоримся. Наши гости – это народ. Кому он нужен?» «Вот это я и хочу понять. Скажите-ка, а из чего вы готовите ваши блюда?» Щедринский впился в участкового бешеными глазами. «В основном из филейных частей. Забиваем зрителя пожирнее и нарезаем кусками». «Так и записывать?» – спокойно спросил Колесников. Альберт Витальевич только обиженно сопел. «Вы, между прочим, зря иронизируете. Такие случаи бывали». Участковый раскрыл блокнот, поставил на листке дату и время. «Ну, я, собственно, хотел спросить, кто поставляет вам продукты для съемок?» «А, Альберт Витальевич задышал ровнее. Ну, разные фирмы. В том числе и конкурирующие». «Вы думаете, они нас между собой не поделили?» «Ха-ха!» Щедринский горько рассмеялся. «Передачка-то дохлая, рейтинги никакие. Мы каждого спонсора по месяцу уговариваем. Обещаем упоминать через слово, ролики крутить непрерывно. И то они морды воротят». «А как насчет участников конкурса? Между ними-то вон какая конкуренция. Ссорятся, наверное, ненавидят друг друга». «Это в Голливуде друг друга ненавидят. А наш хлебороб, как только в кадр попадает, у него сразу отнимаются руки, ноги и язык. Не они мне, а я им их же рецепт рассказываю». «Но Сорокин-то, по вашим словам, была бойкая. Луч свет в темном царстве». «Может быть, кто-то ей позавидовал?» «Ну, позавидовал кто-нибудь, и что? Убил? За первое место в кулинарии?» «Всякое бывает», – Колесников пожал плечами. «Маньяк какой-нибудь или наркоман?» Щедринский бросил на участкового беспокойный взгляд. «Вы с ума сошли? Передача и так на честном слове держится, а вы еще с маньяками своими. Не дай бог слухи пойдут. Нас же прикроют к чертовой матери, и все. А для меня, может, эта программа – последняя надежда?» Альберт Витальевич уставился в пространство больными глазами. «Почему последняя?» – спросил участковый. «А?» – Щедринский с трудом оторвался от своих мыслей. «Как вам сказать? Артист обязан быть на виду, его должны узнавать, иначе он нахрен никому не нужен». «Ну, вам-то, Альберт Витальевич, популярности не занимать», – улыбнулся Колесников. «Вы, кстати, почему из Москвы уехали? В нашу-то глушь?» Щедринский снова испытующе посмотрел на участкового. «Ох, непросто он, этот милиционер!» «Потому и уехал», — вздохнул Альберт Витальевич. «Лучше быть в провинции ферзем, чем в Москве пешкой». «Ну какая же вы пешка? Уж по меньшей мере конь». «М-да», — ведущий поддернул потускневшие рукава своего переливчатого блейзера. «Порубали нас коней. Там сейчас такая рубка идет, аж башня дымит». «Как же!» Колесников сочувственно покивал. «Не знаешь, какой канал смотреть. Сегодня спорт, завтра погода». «Да ведь не один я в провинцию подался». Альберт Витальевич тянулся за сочувствием, хоть и не доверял участковому. «Вон осветитель наш, Илья Зимин. Тоже, между прочим, не хрен с горы. У самого Никиты оператором был. Подслеповат стал после травмы. Пришлось в осветителя уйти. Но художник есть художник. Он своими подслеповатыми так свет поставит, как ни один зрячий в Москве не поставит. А вынужден нам тут колбасу освещать». «Ну хорошо», – участковый пометил что-то у себя в блокноте. «Вернемся к пропавшим. Вместо Сорокиной вы пригласили на съемку Бесноватого. Кстати, кто конкретно его приглашал?» «Леночка. Это ассистент режиссера. Она отбирает рецепты на конкурс. Говорит, позвонила ему, он обрадовался, сказал, что обязательно будет 11 к 5. «И что было дальше?» «Да ничего не было», – Альберт Витальевич развел руками. «Не явился Бесноватый.